От этого корвета оставалась в лучшем случае лодка-долбленка. Но и это было по тем временам почти чудом: написать сценарий, протащить его через все редколлегии, худсоветы и комитеты и запустить в производство. На сотни сценариев, поступавших в то время на киностудии, такая удача ждала лишь один, ну, максимум два. И потому многие, если не все режиссеры и авторы, шли на любые ухищрения и компромиссы, лишь бы протолкнуть сценарий, запуститься с ним в производство. А там все восстановим, впишем, снимем, старик, не беспокойся. Фильм «Море нашей надежды» был запущен в производство в апреле, чтобы в мае съемочная группа провела кинопробы, а в июне вышла на съемки натуры. И вот я опять в Одессе, но уже не в роли незваного московского варяга, а свой, почти одесский, почти украинский автор. Ведь под мой сценарий студия получила от Госкино СССР 350 тысяч рублей. Закрыла ими свои бюджетные дыры и даже вовремя выдала зарплату 200 своим сотрудникам. Встречать меня в Одесский аэропорт приехали на студийной директорской «Волге» сразу и режиссер-постановщик, и его помреж, и директор картины. И номер меня ждал не каморка-пенал в куряже, а двухкомнатный люкс в лучшем отеле на Приморском бульваре. Да, скажу вам честно, есть в подневольной доле профессионального сценариста и свои высокие моменты. Нет, не тогда, когда он получает сказочный, по общим понятиям, гонорар, и не тогда, когда худсовет студии или председатель Госкино принимает и одобряет его сценарий. И даже не тогда, когда снятый по его сценарию фильм выходит в прокат и пользуется зрительским успехом. Все это хорошо, замечательно, лестно, но самым высшим, каким-то изысканным и почти мистическим наслаждением для меня всегда был только один момент, растянутый обычно всего на несколько часов или максимум дней. Этот момент — приезд на студию на первые актерские кинопробы. Теперь, после того, как твой сценарий выиграл в кинолотерее, словно золотой ключик отворил перед тобой сокровище студийных кладовых, ее полутемные таинственные ангары съемочных павильонов, ее костюмерные полные платья и обуви всех веков и народов, ее пошивочные мастерские, способные сшить все, от камзола Людовика I и наряда русалки до кепки Владимира Ильича. Ее гримерные, в которых император Наполеон может забивать козла с Павлом Власовым, Робинзон Крузо пить жигулевское пиво с адмиралом Деникиным. Теперь в эти дни студия, как только что покоренная любовница, ждет тебя вся, жаждет, готова выполнить твой любой каприз и желание, и сама зазывает тебя в кабинеты своих администраторов, в монтажные, в реквизитные. Хотите сжечь корабль? Пожалуйста. В пароходстве как раз есть старый сухогруз, который они собирались разрезать на металлолом. Хотите снимать с вертолета? Нет проблем, командующий Одесским военным округом женат на дочке нашего осветителя. Что еще? Построить в павильоне Танжер? Собрать для вашей лирической сцены тополиный пух? Об этой готовности серьезных и совершенно взрослых людей, членов КПСС и даже членов парткома студии выполнить, реализовать, воплотить в корабли, в металл и в огонь ваши сны, записанные между двумя сигаретами и тремя чашками кофе на разбитой пишущей машинке «Москва». От этой их готовности на все мне становилось восхитительно страшно, как перед прыжком с парашютной вышки, и томительно сладко, как при самом первом еще юношеском поцелуе.